Народ рассмеялся, за исключением Блэкхерст, которая обиженно посмотрела на Седрика. «Так что, Седрик, ты яйцо покажешь?» «Уже любое», — народ созрел. Своды гостиной отразили громовой хохот студентов. «Покажу, но только золотое», — ответил Дидгари. Он ушел в сторону спален мальчиков и вскоре вернулся с добытым на соревновании трофеем. «Я так и не понял, как эта штука работает», — сказал Дидгари. Яйцо пошло по рукам, каждый вертел его в руках, несколько раз его раскрыли, нажав на кнопку сверху, и оттуда доносился пронзительный вой. «Когда золотая прелесть оказалась у меня в руках, я чуть не закапал трофей слюнями, любуясь драгоценным металлом. Когда стал крутить яйцо в руках в попытке раскрыть его, оно выскользнуло и упало в бассейн. Вместо того, чтобы воспользоваться манящими чарами, я решил нырнуть за ним, что тут же осуществил. Оказавшись под водой, я неловко ухватил скользкое яйцо и нечаянно нажал на кнопку. Яйцо раскрылось, и из него зазвучал хор голосов, пробирающий до мурашек. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Вынырнув, я отдышался и осмотрел всех радостным взором. «Седрик, я раскрыл секрет твоего яйца». «Да что ты привязался к моим яйцам?» — возмущенно воскликнул Дидгари. «Что там за секрет?» Успокоившись, поинтересовался он. «Его надо слушать под водой, тогда эта хрень стихи читает». «Оно еще и стихи читает», — печально вздохнул Дидгари. «Надеюсь, не любовные оды». «Нет, — говорит, — что тебя воры обнесут, и придется свое имущество возвращать». Подвыпивший народ стал нырять в бассейн, чтобы послушать стихи, а когда все по разу или даже несколько раз прослушали текст, убрали бассейн и высушились при помощи чар, начались бурные дебаты. В итоге все пришли к мнению, что у Седрика украдут что-то ценное, поместят в Черное озеро, и ему надо будет за час это найти и вернуться к финишу. После начались дебаты на тему лучшего прохождения этого этапа турнира. «А ты что думаешь, Гарри?» – спросил у меня Трумен. «В прошлый раз ты дал дельные советы. Думаю, тут нужна подводная лодка или акваланг с теплым гидрокостюмом. Зима все-таки, в холодной воде больше 15 минут нельзя находиться, иначе переохлаждение и смерть. Ты говоришь как магл, а мы волшебники, и согревающие чары с чарами головного пузыря никто не отменял», — заметил Рипкит. «А ты сам подумай, вот Дидгари ныряет в озеро, но не просто же так, это турнир, а значит, будут препятствия, какие-то твари, вроде Гриндилау, гигантского кальмара, русалок и прочая ерунда. Согревающие чары требуют магической силы, которая больше пригодится для борьбы с тварями. Допустим, акваланг не нужен, зато гидрокостюм сэкономит магическую силу, это раз. Ласты позволит без волшебства плыть в несколько раз быстрее, опять же экономия сил. Пояс с грузами для погружения позволит легче погрузиться на дно, вновь экономия силы. Пока соперники Седрика будут пыжиться, расходуя на все это магию, Дидгари спокойно доплывет до цели, попутно уничтожая тварей волшебством. А лучше вообще воспользоваться поисковым заклинанием, призвать метлу, долететь до нужного места, нырнуть, быстро забрать нужную вещь и лететь назад к берегу. К тому же, не будет же Седрик демонстрировать всем плавки, а нырять в мантии неудобно, в то время как зимний гидрокостюм покрывает все тело. «Звучит разумно», — согласился Трумен. «Согласен», — сказал Рипкит. «Это да», — с сомнением сказал Дидгари, — «но где достать гидрокостюм с ластами и как этим пользоваться? К тому же надо провести испытания». «Где-где?» «В Лондоне, в магазине спортивных товаров купить, причем сразу два комплекта. Когда-то давно я увлекался подводной рыбалкой, так что научу тебя, как правильно плавать под водой. Только вы должны научить меня чарам головного пузыря». «В Лондоне», — задумчиво протянул Дидгари. «Народ, а кто-нибудь знает магловские магазины и вообще в мире маглов ориентируется, и в этих подводных штуках разбирается?» Все стали разводить руками. «Я немного знаком с миром маглов», — сказал Рипкит. «Мы живем в пригороде Лондона, но в подводных штуках не разбираюсь. Все взгляды сконцентрировались на мне. Я, конечно, помогу, но есть некоторые сложности. Во-первых, надо в течение дня добраться до Лондона и обратно. Во-вторых, это надо сделать незаметно». «Это не проблема», — сказал Рипкит. «Я буду тебя сопровождать. Из школы выйдем тайным ходом, потом камином знакомых перенесемся в косой переулок, а там дальше сам поведешь. Только вот как быть с деньгами? С деньгами проблем нет, радостно произнес Дидгари. Спасибо святому, он снабдил меня золотыми кругляшами. Надеюсь, 300 галеонов будет достаточно, более чем. На следующее утро я в сопровождении Рикита ушел в самоволку. Так мне стало известно о тайном ходе, ведущем в подвал магазина «Сладкое королевство». До дырявого котла мы перемещались через камин дальних родственников Энтони, живущих в Хаксмите. Закупили все необходимое на мои фальшивые фунты в ближайшем к Чаринг-Кроссроуд магазине спорттоваров и также вернулись назад в школу. Эквивалентную фунтам сумму в галеонах я изъял из денег Седрика. В Хогвартсе нас прикрыли остальные пуффендуйцы, так что операция прошла успешно. Единственная проблема заключалась в том, что на мой размер гидрокостюмов не было, поэтому пришлось покупать самый маленький, а после в школе подгонять под меня при помощи постоянной трансфигурации, с которой я уже неплохо наловчился работать. Весь следующий день я под руководством Трумы научился создавать чары головного пузыря. К вечеру они стали получаться, пусть и не с первого раза, но все же этого достаточно для погружения в воду как минимум на полчаса. На следующий день я и Седрик Дидгари переоделись в зимние гидрокостюмы, накинули сверху мантии и в компании парней с 4 по 7 курс выдвинулись к Черному озеру. Мы с Седриком полетели на метлах, поскольку передвигаться пешком в нашей одежде было проблематично. Моя метла вызвала у всех удивление и бурные обсуждения. Мнения пуффендуйцев разделились, маглорожденные и большая часть полукровок посчитали такой тюнинг классным, а чистокровные маги были в недоумении. Но все сошлись в едином мнении, цвет не патриотичен. Парни выдвинулись вперед и накрыли приличную область чарами невидимости и отвода глаз, чтобы остальные чемпионы не прознали, чем мы будем заниматься. Они же расчистили от снега небольшой пятачок на берегу. Несмотря на большие сугробы вокруг озера, водная гладь не покрылась льдом. Расчистив снег чарами, мы с Седриком приземлились. Седрик, вначале надеваем пояс, вставляем отмеренную огрузку, цепляем нож и кобуру с волшебной палочкой, затем надеваем ласты, наколдовываем головной пузырь и заходим в воду задом наперед. Я так и не понял, зачем нож, недоумевал Дидгари. Вещь под водой очень нужная. Волшебной палочкой под водой особо не поорудуешь и не всегда есть возможность воспользоваться, а можно и вовсе лишиться, она же деревянная, выпустишь, всплывет. Надо будет от Гринделау отмахнуться, сетку или веревку порезать, куст мешающийся срезать, вот нож и пригодится. Пока мы снаряжались, остальные пуффендуйцы с интересом наблюдали и комментировали процесс подготовки. Я наклонился, подобрал с земли оледеневшую палку и трансфигурировал ее в престижной искусственный фаллос неприлично большого размера, чуть ли не с мою руку. Это вызвало у парней смешки, которые стали громче, когда я начал закреплять эту конструкцию на поясе. «Эй, Адамс, ты что там с Седриком собрался делать?» — сквозь смех выдавил из себя Габриэль Трумен. Седрик, увидев такую подготовку, слегка побледнел и попятился от меня в сторону озера. «Это не для Седрика, а чтобы русалок отпугивать. Я слышал, они до жути боятся людей с огромными престижными концами. В ластах и гидрокостюме со своим ростом я смотрелся, как черная лягушка-переросток с огромным задорно торчащим черным хером». В голове зародилась идея шутки, которую поспешил реализовать. Я развернулся и, высоко поднимая ноги, пошлепал ластами к Дидгари, что уже смотрелось забавно. Нагнав чемпиона, я крепко обхватил его ногу руками и стал двигать бедрами, словно трахаю его ногу. Причем я сделал такое зверское выражение лица, что могло показаться, будто на самом деле с ненавистью имею ногу парня. И знаете что? Седрик Дидгари визжит как сучка. Седрик посмотрел вниз, увидел меня, и по округе разнесся истерический панический крик ужаса чемпиона. «А-а-а-а!» Народ не выдержал и уже заржал в голос, сгибаясь пополам, но я продолжал свое грязное дело. У Дидгари началась паника, он поднял ногу, в которую я вцепился, и начал ею трясти. Он тряс своей ногой, будто я озабоченный кокер-спаниель, но меня так не сбросить, у меня сильные руки, иначе невозможно по 4-5 часов в день махать даже кажущейся легкой волшебной палочкой, так что если я вцепился, то хватка будет стальной. К этому стоит добавить то, что Седрик тоже был в ластах, и его дергающаяся ласта на ноге забавно смотрелась со стороны, словно огромная лягушачья нога. Я катался на его ноге, как будто это вышедший из-под контроля пожарный рукав. Для меня это было, словно Родео, и я продержался уже 8 секунд. Пока это все происходило, парни уже валялись в снегу, надрываясь от смеха. Далее случилось то, что сложно придумать. На берег сквозь чары прорвался профессор Снейп, который тут же замер, увидев перед собой такую сумасшедшую сценку. Но его шок не продлился долго. «Адамс, завязывайте с этим», — громко произнес профессор Снейп, после чего резко развернулся на 180 градусов и отправился в обратный путь к замку. «Да ну нахрен», — донесся удивленный до крайности голос профессора. «Надо попросить директора наложить на меня обливейт, чтобы развидеть это». После этого я отпустил ногу Седрика и свалился на землю, громко хохоча. Остальные пуффендуйцы уже хрипели, будучи не в силах смеяться вслух. «Адамс, ты сволочь», чуть ли не плача, заявил Дикгари. «Меня, Мерлин, подери, даже дракон так не напугал, как ты». «И-и», протянул Трумен. «Приз зрительских симпатий достается святому. Седрик, не хочешь себе такой же болт? Иди нахрен, Габриэль», сказал Седрик. «А то заберу у Адамса его игрушку и вставлю тебе в задницу». «Ну, вы и гады», народ вновь заржал. «Чё ржете?» — крикнул парням Дикгари. «Еще звук и натравлю на вас ебливого водоплавающего карлика. Адамс, Фас, я злой и страшный членополк, я в пуффендуйцах знаю толк». Подняв руки, я стал надвигаться на парней. Они притворно завизжали и стали разбегаться в стороны. «Эй, куда вы по сугробам? Они карлика непроходимые». «Так, все, кончайте балаган», — прикрикнул успокоившийся староста. «Вы двое вообще сегодня собираетесь в воду нырять? Или так и будем до вечера ржать? Я бы лучше посмеялся», — выкрикнул Эрни Макмиллан. Вскоре все успокоились и стали серьезней. «Мы с Седриком наколдовали на себя чары головного пузыря, хотя у меня они получились лишь с 7-й попытки. После этого полезли в воду. Под водой оказалось прекрасно, в головном пузыре видимость намного лучше, чем в запотевающей маске, а уж об удобстве и сухости головы даже не стоит упоминать. Дойдя до места, где глубина превышает человеческий рост, я стал показывать Седрику, как правильно грести ластами, как нырять и маневрировать. У него все отлично получалось. На создаваемый нами под водой шум приплыл посмотреть гигантский кальмар. Седрик отпугнул его жалящими чарами. Еще минут через 20 пожаловала целая делегация явно злых русалок, вооруженных трезубцами. Русалки заплывали с глубины, я как раз был повернут к ним спиной и не видел их. А вот Седрик смотрел в ту сторону и заметил визитеров. Он показал мне жестами обернуться, я незамедлительно выполнил его требования. Стоит ли упоминать, что трансфигурация еще не была отменена, и у меня на поясе до сих пор был прицеплен огромный болтище. Вот я медленно поворачиваюсь, русалки, до этого быстро плывшие в нашу сторону явно не с намерением покормить рыбкой, видят, как вместе со мной поворачивается резиновый болт. В этот момент на их лицах начал проступать страх. Нет, страхом такие выражения лиц назвать даже язык не поворачивается, это был ни с чем не сравнимый первобытный ужас. «А-а-а-а!» Разнесся под водой панический многоголосый крик русалок. «Спасайся, кто может! Злоебучка атакует! Быстрее, скорее, уплываем! Он огромный! Он огромный! А-а-а-а! Не е-е-ед!» Они резко стали делать сальто, разворачиваясь назад и быстро гребя руками и хвостами, со скоростью быстрой подводной лодки стали удаляться на глубину. Поднятая панически уплывающими русалками волна подняла со дна облако ила, которое стало быстро распространяться вокруг, сводя видимость до нуля. Из-за этого мы решили всплыть. На поверхности озера показалась голова безумно ржущего Дикгари. «Эй, парни, что там у вас опять случилось?» — крикнул с берега Трумен. Седрик не мог прекратить смеяться, чтобы ответить. Так мы и поплыли к берегу, я с задумчивым видом, иногда оглядывающийся назад, и плывущий на спине Дикгари, весь путь до берега продолжающий смеяться. «Гарри, что его так насмешило?» — спросил Трумен. «Русалки», — флегматично ответил я, пожав плечами. «Как научусь изымать воспоминания и нужным чарам, покажу в думосбросе». «Ну уж нет», — заявил Трумен. «Я лично научу тебя чарам и нужному окклюментному навыку, ты у меня уже через месяц все покажешь». «Хотя нет, стоп», он обернулся к Дикгари. «Ты сольешь воспоминания и покажешь нам». Габриэль вновь обернулся ко мне. «У тебя, что, есть свой думосброс?» «Ага, на каникулах сделал, но проверить так и не смог. Все боятся, что он с левыми закладками, а сам еще окклюменцией на нужном уровне не владею. Но ты меня все равно научишь». «Ведь так, не бойся, раз я обещал, значит, научу», — добродушно сказал Трумен. Глава 29. Вернувшись в замок, Габриэль решил провести испытание моего думосброса. Седрик Диггори слил во флакон воспоминания о нашем подводном плавании, что выглядело как наматывание выходящей из виска серебристой нити на волшебную палочку и помещение в зачарованный флакон. Затем Габриэль посмотрел воспоминания, пожал и добавил свое воспоминание о том, как я прикололся над Диггори. «Нормальный думосброс», — заметил староста. «Гарри, ты точно сам делал, точнее некуда. Я слышал, что у слизеринцев есть общественный думосброс для старшекурсников», — задумчивым тоном протянул Трумен. «Слушай, а ты можешь сделать большой омут памяти для нашего факультета?» «Я могу, но это же не так просто. Надо потратить время, силы и материалы. Если ты намекаешь на деньги, то с этим проблематично», — заметил Трумен. «Думаю, можно устроить сбор с факультета, но больше 50 галеонов вряд ли удастся собрать. Неплатные же просмотры устраивать для своих, я сделаю думосброс, но скорее всего только к следующему году. Но нужны деньги хотя бы на материалы. Мы поставим в гостиной копилку с объявлением, что это для изготовления факультетского омута памяти», — сказал Трумен. И действительно в тот же день в гостиной появилась коробочка с прорезью для монеты и объявлением на ней. «Дорогие студенты Пуффендуя, эта коробка предназначена для пожертвований, которые пойдут на изготовление артефакта под названием «Омут памяти». Данный артефакт будет предназначен для всего нашего факультета, чтобы мы, пуффендуйцы, и будущие студенты нашего факультета могли посмотреть интересные воспоминания. Следующий месяц превратился для меня в ад, поскольку за меня всерьез взялся Трумен. Он учил меня окклюменции, и, как оказалось, занятия с наставником намного эффективней, чем в одиночестве. Нужными чарами по работе с сознанием удалось овладеть без проблем, но на этом Габриэль не остановился и научил меня чарам для наложения на флаконы, чтобы хранить воспоминания долгое время. Помимо этого Аластер Грюм на своих уроках продолжал меня гонять до седьмого пота. Из-за занятий со старостой и тяжелых уроков Грюма времени и сил на изготовление сувениров и самогона не оставалось, поэтому весь январь пролетел со знаком минус. Зато в конце месяца удалось самостоятельно проверить думосброс, зачаровав несколько флаконов и поместив туда свои смешные и эротические воспоминания, а главное, удалось полностью посмотреть, что было в день выбора чемпиона. В феврале я стал нагонять упущенное время и вновь принялся за изготовление сувениров. Три самогонных аппарата работали, радуя меня большим количеством продукции. За несколько дней до чемпионата Тимми стал в огромных количествах печь пирожки и складывать их на хранение при помощи волшебства. Вскоре наступила дата чемпионата. Тимми заварил очень много чая, который я разделил по двум флягам. Вечером перед турниром понес Джинни товар. «Джинни, смотри, это фляга с чаем. Продавать будем по 3 сикля за чашку». «А не дешево?» – спросила Джинни. «Нормально, мы будем брать количеством, а не ценой. 3 – это психологически очень важная цифра. Запомни, люди любят цифры 3, 5, 7. Если поставить цену 4 сикля, то многие будут думать, что это дорого и продажи будут ниже, как и общая выручка. Вручаю девушке одну из пары небольших сумочек с зачарованием на расширение. Затем передаю флягу с чаем. Что за сумка и фляжка?» – поинтересовалась Уизли. «Во фляжке много горячего чая, а в сумке все, что надо. Каждый кармашек имеет свой цвет не просто так. В синем – колдографии, в красном – стеклянные кружки, в желтом – картонные стаканчики, в зеленом – сахар-рафинад для чая, в черном кармашке – виски, а в боковых кармашках – пирожки. Первый – с картошкой, второй – с капустой, третий – с мясом». «Что по ценам?» – спросила Уизли, осваиваясь с сумкой. «Запоминай, пирожки с картошкой и капустой продавай по 3 сикля, а с мясом по 5. Когда я продавал пирожки с капустой по 4 сикля, они плохо продавались. Колдографии, как и раньше по галеону, кружки по 5 золотых, а виски по 10 галеонов за бутылку. Чай наливаешь в картонный стаканчик и отдаешь клиенту вместе с 2 кусочками сахара. Торговать начинаем в 5 утра, как только начнет стягиваться народ. Заклинание Сонорус знаешь?» «Конечно», — ответила девочка. «Но разве кто-то будет покупать самодельные виски по 10 галеонов?» «Будут, поверь мне. В прошлый раз с руками отрывали. Во-первых, его тут больше негде купить. Во-вторых, холодно и выпить хочется. Раз нет конкуренции, то и самогонку за 10 галеонов можно продавать. Ты монстр», — восхищенно сказала Уизли. В день турнира 24 февраля пришлось рано встать, и уже в 5 утра мы с Джинни встретились на трибуне. «Привет, Джинни. Твоя половина сектора левая, моя правая. «Привет, Гарри», — поздоровалась Джинни, оглядывая свой сектор. Она зевнула и поежилась от холода. «Такая рань, а уже народ прибывает. Так ведь турнир в 9 часов начинается, так что это нормально. Удачи». Мы разошлись в разные стороны, и понеслась нескончаемая череда продаж. Я наклеил колдографии чемпионов себе на плащ сзади, чтобы показать товар лицом, повесил на шею лоток, как у карабейников, и чарами приклеил к нему 3 стеклянных кружки. Началась бурная торговля. Особенно хорошо по морозу шли самогонка и горячий чай. К 8 утра трибуны уже были забиты до отказа, а у меня из товара остались только колдографии и чай. К началу турнира, то есть к 9 утра, у меня раскупили почти все, но не осталось никаких сил, ни физических, ни магических, чтобы распродать совсем уж весь товар. Вскоре и Джинни почти все распродала, и мы встретились внизу трибун. Вид у девочки был такой, словно ее переехал каток, но и у меня он был не лучше. «Я все», — вялым голосом сказала Уизли. «Эти адские твари, по ошибке называемые волшебниками, как саранча смели все товары по бешеным ценам. Теперь я хочу лишь упасть и уснуть». «Молодец, Джинни, хорошо справилась. Турнир будешь смотреть, а что там увидишь?» — спросила Уизли, кинув взгляд на озеро. И на самом деле этот этап турнира был очень странным. Многотысячная трибуна на берегу озера стоит, а вот никаких экранов нет. Как следить за чемпионами? Естественно, только при помощи волшебства. То есть предполагается, что пришедшие на турнир волшебники будут знать нужные чары, чтобы следить за чемпионами, находящимися в воде, или же купят дорогостоящие амулеты, которые продают такие же торговцы, как мы, бегающие по рядам трибун. Сонорус. Накладываю на себя заклинание. 2 омнимакля с автоматической наводкой, кричу торговцу. По воздуху отправляю ему 100 галеонов. Получив деньги, торговец также по воздуху отправляет мне товар. Поймав пару артефактов, выглядящих как небольшие бинокли из бронзы, вручаю один из них Джинни. Затем ныряю в свою сумку, не ту, которая торговая, а которая повседневная, и достаю оттуда пару укрепляющих зелий, один флакон вручаю девочке. Раз уж мы все равно тут, можно и поболеть. Дорогое удовольствие, тратиться на такие омнимакли, пробурчала Джинни. И отчего они тут такие дорогие? На чемпионате по квиддичу стоили намного дешевле, всего 10 галеонов. Это тебе премия за хорошую работу. Ну, а цена? Квиддич вы в воздухе смотрели, прямая видимость, так что хватило бы обычного бинокля. А тут надо глядеть под воду через дистанционный магический конструкт, уже другой уровень чар. Плюс аппетиты торговцев непомерны, что ты могла выяснить на собственной шкуре. Да уж, девочка насмешливо посмотрела на меня, аппетиты одного торговца абсолютно не соответствуют его росту. С зельем мы почувствовали себя почти как новенькие, разве что ноги продолжали гудеть. Поскольку свободных мест не было, мы сели прямо на ступеньки, предварительно кинув на них согревающие чары. К противоположному берегу начали подтягиваться чемпионы школ. Что с деньгами? Держи, Джинни протянула мне сумку. Тимми. С хлопком появился домовик. Пересчитай деньги, отсчитай 3% от суммы, лежащей в сумке, плюс 106 галеонов и 9 секли, и положи в эту же сумку. Остальные деньги пока оставь у себя, после турнира я у тебя их заберу. И вот мою сумку возьми, пересчитай, сколько там денег. Тимми все сделает, хозяин Адамс. Тимми взял сумки и с хлопком трансгрессировал. Тут на противоположной стороне озера с судейской трибуны поднялся Людо Бэгмин, который усилил голос заклинанием Сонорус. У наших чемпионов пропало кое-что очень ценное для них, помещенное на дно озера, и им предстоит в течение 1 часа найти и достать украденное. Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. Итак, на счет 3. 1, 2, 3. Мы приложили к глазам омнимакли и стали смотреть через них на чемпионов. Приближение было великолепным, словно смотришь в цифровой бинокль с функцией стабилизации изображения, то есть картинка не дергалась. Воздух огласил пронзительный свисток, поданный Бэгмином, трибуны взорвались оглушительными криками и рукоплесканиями. Чемпионы начали раздеваться. Флёр де Лакур разделась, оказавшись лишь в одном сплошном купальнике серебристого цвета. Виктор Крам оказался лишь в одних плавках. Флёр наколдовала чары головного пузыря и согревающие чары, после чего нырнула в воду. Виктор произвел частичное анимагическое преобразование, превратив голову в акулью, наложил на себя согревающие чары и последовал за Делакур. А вот Седрик не спешил. Он потихоньку снял мантию и оказался одет в плотный водолазный костюм. Все были в шоке. Затем Дидгари взмахнул волшебной палочкой и призвал сумку, на которой была закреплена метла. Седрик неспешно натянул на голову капюшон гидрокостюма, затем надел пояс с утяжелителями, закрепил на поясе нож и кобуру для волшебной палочки, а последними натянул на ноги ласты. Трибуны засвистели и заулюлюкали, но Седрик оставался спокоен. Он достал из сумки поисковый артефакт в виде компаса и стал водить им в стороны. Стрелка артефакта указывала на центр озера. Дидгари кивнул головой, улыбнулся и убрал артефакт назад в сумку. «Вы только посмотрите, что творит чемпион Хогвартса», — восхищенно произнес комментатор. Он очень основательно подготовился. В правилах нигде не сказано, что нельзя призывать заранее приготовленные артефакты, но все же не припомню, чтобы кто-нибудь из прежних чемпионов турнира столь оригинально подходил к подготовке прохождения тура. Дидгари наложил на себя чары головного пузыря, сел на метлу и полетел на середину озера. Снизившись, он нырнул в воду. Далее мы наблюдали за ним через амнимокль. Седрик через пару минут заплыл в селение русалок и поплыл по русалочьей улице. По бокам виднелись каменные хижины, которых становилось все больше, вокруг некоторых были разбиты сады водорослей. Отовсюду выплывали русалки и тритоны, они с любопытством смотрели на чемпиона. На обрамленной несколькими домами площади собралась толпа русалок и тритонов. В середине площади высилась статуя тритона, высеченная из цельного куска скалы. Перед статуей выстроился русалочий хор и пел песню участникам турнира. К хвосту статуи были привязаны три человека. Гермиона Грейнджер, Чжоучанка и белокурая девочка примерно 8-летнего возраста. Все три пленника крепко спали, склонив головы на плечи. У всех трех изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. Седрик подплыл к Чжоу. Тритоны не вмешивались и с интересом поглядывали на парня. Дидгари снял с пояса нож и перерезал веревки, которыми Чанг была привязана к столбу. Подхватив девушку, он стал всплывать. Седрик с Чанг всплыли вдалеке от метлы, плавающей на поверхности озера. Одной рукой удерживая девушку, Дидгари другой достал волшебную палочку и призвал метлу. Кое-как взгромоздившись на нее, запихав оную под воду, он взмыл в воздух, затем наложил на Чанг заклинание мобиликорпус и, левитируя девушку, неспешно полетел в сторону судейской трибуны. «Вы только посмотрите, что вытворяет чемпион Хогвартса», — надрывался комментатор. «Он справился с заданием всего за 12 минут. Просто невероятный результат. Мистер Дидгари показал превосходную подготовку к турниру, дальновидный ум и неплохое владение чарами. Его очень странный костюм показал свою высокую эффективность. Вы только посмотрите, чемпион даже не намок и, судя по его виду, совсем не замерз, чего не скажешь о других чемпионах». К Чжоу поспешила мадам Помфри и стала ее приводить в порядок. Дальше за турниром было наблюдать скучно. На Делакур напала стая Гриндилоу. Она выпустила волшебную палочку и та всплыла на поверхность воды. Водные черти сильно поцарапали девушку и ее сняли с тура, как сильно пострадавшую. Виктор Крам заплутал и долго плавал под водой, но все же доплыл до цели и дотащил до берега Гермиону Грейнджер, но с приличным опозданием по времени. Как только Крам выплыл на берег, Дамблдор призвал из озера третью пленницу. Школьный колдомедик занялась приведением в порядок Гермионы и девочки, к которой со слезами бросилась Флёр Делакур. В итоге Делакур получила 25 баллов, Седрик Дидгари заработал 47 баллов, и то потому, что Каркаров поставил 7 баллов, в то время как все остальные судьи по 10, а Крам получил 39 баллов. По завершении турнира мы с Джинни вернулись в замок и зашли в уединенный уголок. Тимми, мой эльф с хлопком появился, держа в руках те самые сумки, с которыми мы торговали. Хозяин Адамс, Тимми все посчитал. Вот в этой сумке 553 галеона, 7 секли и 3 кната. Забрав сумку, я передал ее Уизли, которая была на седьмом небе от счастья. Не каждому школьнику удается заработать за день почти 3000 фунтов. Ты довольна? Все как мы договаривались. Конечно, довольна, широко улыбаясь, счастливым голосом ответила Уизли. Ха, да мой папочка столько за несколько месяцев не зарабатывает. За это предков благодари. О чем ты? Удивленно спросила девочка. Ты же знаешь, за что вас называют предателями крови. Потому что мы любим маглов, искренне ответила девочка, настроение которой стало стремительно улетучиваться. «Это тебе так родители сказали?» «Ну, да», не понимая, к чему веду, ответила Джинни. «Тебе врали, видимо, чтобы не травмировать психику. Ваш предок нашел способ обойти магические контракты, скорее всего, пустил откаты на родовой алтарь. Он занял у кучи чистокровных волшебников много денег, особенно много взял у Малфоев, после чего свалил в другую страну. На оставшихся Уизли остались долги, но они не стали по ним платить, поскольку магические контракты были аннулированы обходным путем. Поэтому Малфой вас и ненавидит. Но они смогли отсудить у вас поместье, поэтому ваши предки ненавидели их. Так вот почему, в глазах девочки зародилось понимание. Мне об этом никто не говорил, и я никогда не понимала, откуда между нами и Малфоями такая вражда и почему нас называют предатели крови. А что за родовой алтарь? Он как-то может быть связан с живущим у нас на чердаке упырем? Упырь на чердаке? Ну, протянула Уизли. Он там всегда жил. Он лысый, маленький и чем-то похож на домовика, если бы тот превратился в нежить. Интересно, вполне может быть, что это и есть домовой эльф, привязанный к вашему родовому камню, и он принял на себя откаты вашего предка вместе с алтарем. В общем, с Уизли не будет иметь серьезных дел ни один уважающий себя волшебник. А ты, выходит, себя не уважаешь? Ехидно со злостью спросила Джинни. Мы с тобой связаны клятвой, поэтому я тебя не боюсь привлекать к проектам, а вот, например, с любым из твоих братьев я бы не стал вести бизнес. Чтобы скрасить негативный оттенок разговора, посылаю через связь ментальный импульс приказ. Ты чувствуешь спокойствие, ты рада, что твой господин тебе доверяет секреты, ты счастлива, радостно, испытываешь эйфорию, удовольствие. Внушение помогло, девочка прекратила злиться и расплылась в улыбке. «Спасибо, Гарри», — радостно произнесла Уизли. «Если бы не ты, то я бы не смогла заработать так много денег. И спасибо за то, что рассказала моей семье. Я не знала таких подробностей. На этом мы расстались. Я направился в спальню, чтобы заняться самым приятным в мире занятием — подсчетом денег. Деньги пришлось считать до самого вечера, поскольку в основном они были в виде серебряной и медной мелочи. Оказалось, что за этот тур я умудрился заработать 29,073 галеона, которые сразу же отправились через сквозной кошель в банковскую ячейку. Черт подери, 145 тысяч фунтов всего за один день работы плюс 3 месяца предварительной подготовки. Я говорил, что влюбился в турнир трех волшебников. Если нет, то говорю сейчас. Целую неделю после турнира я ничего не делал, лишь учился в нормальном для студентов темпе и лишь на вторую неделю вернулся в прежнюю колею. Отработка заклинаний с перстнем концентратором, занятия окклюменцией и анимагией. Кружки решил больше не делать, поскольку все кому надо их купили, поэтому перешел на изготовление бронзовых статуэток, но поскольку магических сил оставалось мало, то делал всего по несколько статуэток в день. Я вновь начал обращать внимание на окружающий мир и заметил один занимательный факт. Я постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды Мелисенты Булстроуд. Она пока не проявляла особой активности, но все же такие взгляды заставляли поволноваться о наличии в еде амортенции, так что я с двойным усердием перепроверял всю пищу и напитки на добавки. Профессор Грюм утверждает, что лучше всего есть еду из личной посуды, приготовленную самостоятельно. Он даже домовикам не доверяет. Когда я выяснил, что Аластер Грюм сам себе готовит и в большом зале ест принесенное с собой, а во время еды окружает себя магическими щитами, то не был удивлен и даже одно время подумывал делать точно так же. Все же тот случай, когда близнецы Уизли меня чуть не довели до могилы, сказался отрицательно на моей психике. Но я знал, что паранойя, как и многие иные психические расстройства, не лечится. Стоит дать слабину и от разумной осторожности перейти невидимую разделительную полосу до разумной паранойи, как до полноценного сумасшествия недалеко. Да хотя бы взять Грюма, ни жены, ни детей, даже кошки у него нет. Одинокий мужик, который таковым останется до конца жизни, поскольку с уродливым мужчиной женщина сможет смириться, а вот с клиническим психом, нет. 9 марта я не забыл поздравить Сивиллу Трелани, хотя в этом году я ее навещал всего один раз. В качестве подарка отправил ей дорогой набор косметических зелий и стопку любовных романов производства обычных людей, а к подарку приложил шикарный букет цветов. Размеренная жизнь в набранном темпе продолжалась до пасхальных каникул, на которые я поехал домой. «Сынок, как учеба? Вас хорошо кормит?» – спросила мама. «Мама, тебе придется принять тот факт, что твой сын жуткий троечник и посредственный волшебник, но зато нас отлично кормит. В этом году в школе проходит соревнование между тремя крупными европейскими школами волшебства, так что скучать не приходится. Я зарабатываю деньги, торгуя на трибунах едой, напитками и сувенирами. Ты у нас уже такой большой, потрепав меня по голове, сказал отец, добытчик. Уже деньги сам стал зарабатывать. Блин, знал бы отец, сколько я заработал, он бы обалдел. Он за всю свою жизнь столько не заработал, сколько я за полгода, не считая фальшивых денег. Но не стоит родителей шокировать слишком сильно. На сегодня им хватит одного Тимми, а то еще инфаркт разобьет. Много заработал? Спросила мама. Очень много. Целую гору золота, в которой теперь могу плавать, как Скрудж Макдак. Родители рассмеялись, приняв правду за шутку. Даже не знаю, как вам сказать, что-то случилось. Мама моментально стала серьезной. Исключительно хорошие. У волшебников есть слуги, домовые эльфы. Они почти точь-в-точь, как эльфы Санта-Клауса. Большие уши, маленький рост, даже ниже меня. Эти существа питаются волшебством, которое вырабатывают маги, а за это они несут верную службу, делая домашнюю работу вроде уборки, стирки, готовки еды. «Не понимаю, сын, к чему ты ведешь?» – спросил отец. «У меня появился такой слуга, и я хотел бы вам его представить, поэтому предупреждаю, чтобы вы не пугались». «В смысле, появился слуга?» – удивился отец. «Это что, всем волшебникам выдают по достижении определенного возраста, вроде показателя взросления?» «Нет, что ты, это не происходит так, что ты достиг определенного возраста, и тебе говорят, ты уже взрослый маг, так что проваливай из школы, а ты такой, вот же гадство». Затем тебе в руки суют нечто ушастое, и говорят, вот ваш слуга-карлик, и ты сразу, да, супер, собственный карлик, я об этом мечтал, так что нафиг Хогвартс. «Нет, это так не работает, надо прийти к директору школы, выказать желание приютить слугу, заплатить за это школе отступные, и только после этого разрешается заключать магический контракт с домовым эльфом. Я накопил денег и выкупил такое разрешение. Сынок, но зачем тебе свой эльф?» – спросил отец. «Папа, ты сам понял, что сказал глупость. Иметь своего маленького слугу эльфа, умеющего колдовать, захотел бы почти любой разумный человек. Помимо того, что это круче жены, поскольку эльф будет готовить, убирать и стирать вне зависимости от настроения, это еще полезно и для магов, и для самих эльфов. Во-первых, волшебник станет немного сильнее магически. Во-вторых, в общине эльфов в школе, после избавления от лишнего рта, потребляющего магию замка, сможет родиться ребенок. Кругом сплошная польза. Как у волшебников все сложно, сказал отец. Если вы готовы, то я призову своего слугу. Давай уже, нам интересно посмотреть, как выглядит настоящий эльф, ответил отец. Тимми. На кухне с хлопком появился призванный домовик. На лицах родителей был написан шок, ужас, трепет, брезгливость и удивление. В общем, они были очень сильно поражены внешностью домовика. Если это эльф, то Толкиен тот еще тролль, заметил отец. Сынок, ты уверен, что у Санта-Клауса работают такие же уродцы? Спросила мама. Мама, я уверен, что Санты не существует и это можно логически обосновать, зато могу с твердой уверенностью заявить, что это домовой эльф. Знакомьтесь, его зовут Тимми, он хороший парень, и прошу, мама, больше не оскорбляй его. По меркам эльфов Тимми писаный красавец, лучше поверь на слово. Если это красавец, то я даже боюсь представлять, как выглядят у них уроды, тихо пробурчала мама. Сын, ты хочешь сказать, что Тимми будет жить у нас? Спросил отец. Как та собака? Нет, он будет жить у меня в доме, который достался в подарок от волшебника. А сюда Тимми будет телепортироваться, если вы его позовете и попросите выполнить какую-нибудь работу. Он может становиться невидимым. Отец посмотрел на домовика. Я мистер Адамс. Приятно познакомиться, Тимми. Тимми рад познакомиться с родителями хозяина, и будет рад услужить им, произнес домовик. Затем я съездил в коттедж, подаренный Блэком, и показал он и домовику. Тимми, ты будешь жить в этом доме. Когда мои родители будут тебя звать, то будешь являться к ним и выполнять их приказы, если они не навредят мне, самим родителям и тебе. Обычным людям на глаза не показывайся и если надо будет колдовать, делай так, чтобы ни волшебники этого не заметили, за исключением моих родителей. Тимми все понял и сделает, «Хозяин Адамс, этот дом поддерживай в порядке, еду себе покупаю волшебников, как это обычно делают домовики, ты же знаешь, как, конечно, Тимми так делал в Хоксмите, а еще, вот что, я выложил из сумки с расширением поддельные фунты, надо незаметно для обычных людей в разных магазинах подменять настоящие фунты на вот эти деньги, запомни главное, не меняй в одном месте больше чем одну пачку и не клади деньги из разных пачек, справишься?» «Тимми справится», — закивал головой домовик. «Маглы не увидят Тимми. Как обменяешь все деньги, доложишь мне. Только подгадай момент, когда я буду один, чтобы никто об этом не узнал. Главное, никому не попадайся, особенно волшебникам. Тимми все сделает, хозяин Адамс», — вновь сказал домовик. «Домовой эльф, пожалуй, мое самое лучшее приобретение в магическом мире. Даже не представляю, как бы самостоятельно реализовывал все эти фальшивки, и что дурочка Гринджер так активно хочет их освободить. Рабский труд, бедные домовики, стоит только посмотреть на донельзя довольное выражение мордочки Тимми, получившего приказ и почувствовавшего себя полезным, как становится понятно, что домовики – трудоголики, которые получают кайф от работы. Насколько я понял мировоззрение домовиков, среди их общества считается постыдным брать дармовую силу, даже если могут так поступить и это необходимо для выживания. Они не считают волшебников некой батарейкой на ножках, а относятся к ним как к благодетелям, которым обязаны отплатить за подаренную жизнь своим трудом. Если у эльфа есть работа, то он считает себя полезным. Если работы нет, то они начинают себя чувствовать нахлебниками и паразитами. Настроение таких эльфов портится, у них падает самооценка, теряется смысл жизни. Ближайшие сравнения, которое приходит на ум, домовик с хозяином, это успешный служащий, занимающий высокую должность в крупной компании. Он ходит на работу, получает высокую зарплату и может позволить себе почти любые блага. Конечно, среди их общества также имеются те, кто думает иначе, таких домовиков считают сумасшедшими. Домовик без хозяина, который каким-то образом сумел выжить, например, обитает неподалеку от жилищ волшебников, ухватывая немного магических сил, пропитавших жилище, считается кем-то вроде бомжей и людей, и отношение сородичей к ним аналогичное. Уже через неделю после Пасхи, когда я был в своем кабинете, с хлопком появился Тимми, тем самым немного меня испугав. «Хозяин Адамс», — произнес домовик, — «Тимми выполнил ваше поручение и обменял все бумажные деньги на такие же у разных маглов. Давай сюда». Тимми щелкнул пальцами, и передо мной появилась приличная пирамидка из фунтов. Почти 2,5 миллиона фунтов. Еще столько же и хватит на покупку Феникса. Тимми, ты молодец. Отдохни пока, пообщайся с сородичами. Собрав деньги, я наведался в выручай комнату и сделал 5 копий банкнот. На большее не хватило материалов. Теперь стало понятно, что отныне я больше не привязан к деньгам. Подобную магическую печать для копирования материальных предметов можно создать почти где угодно, лишь бы хватило места. Пусть это займет какое-то время, но фактически в любой момент можно получить сколько угодно бумажных денег. Это делает меня более свободным, позволяет высвободить время от зарабатывания средств для занятий волшебством. Конечно, это не означает, что я совсем не буду заниматься бизнесом, поскольку золото, оно и в Африке золото, и лишними галеоны точно не будут, но и попу рвать из-за денег больше не собираюсь. Прошедшие полгода меня серьезно вымотали морально, физически и магически, хотя последнее и полезно для будущего развития, но когда делаешь одно и то же, вроде одинаковых кружек, это зверски раздражает. Оригинальные банкноты положил во второе отделение сквозного кошелька с запиской. Обмен на галеоны. Галеоны положить в хранилище 1737. Гарри Адамс. Конечно, гоблины за такую операцию взимают целый процент, но зато очень удобно, никуда не надо ходить. Итого у меня в хранилище теперь лежит чуть меньше 550 тысяч галеонов. Сложив фальшивые купюры в сумку, в которой хранил товары для продажи на турнире, я отдал ее домовику. «Тимми, ты сможешь отличить такие деньги от тех, которые ты принес?» «Да, хозяин Адамс», — ответил домовик. «Тимми чувствует, что в этих бумажках нет волшебной силы, в тех фунтах, которые Тимми принес, есть совсем немного волшебства, как в окружающем мире. Значит, я правильно сделал, что не стал менять фальшивки у гоблинов, есть вероятность, что они бы могли распознать подделки и тогда возникли бы проблемы. Сможешь обменять эти деньги, как сделал это раньше, но чтобы не попались предыдущие банкноты, в которых нет волшебства. «Конечно, хозяин Адамс», — ответил домовик, — «Тимми сможет и с радостью выполнит приказ хозяина». «Молодец, парень, что бы я без тебя делал? С завтрашнего дня можешь приступать, а пока отдыхай, можешь устроить шуры-муры с какой-нибудь симпатичной эльфийкой и уйти в загул. Хочешь виски? Что вы, хозяин? Тимми хороший домовой эльф, он не пьет алкоголь», — поджав уши, ответил домовик. «Как дела на кухне? Что нового у ваших?» «Сородичи Тимми говорят, что к ним на кухню приходили плохая юная волшебница Гринджер вместе с Гарри Поттером и младшим мальчиком Уизли. Гринджер хотела дать свободу всем домовикам, она так сильно напугала всех. Никто не понимает, что домовые эльфы сделали такого плохого юной волшебнице, что она желает смерти всем домовикам. Сородичи Тимми теперь боятся этих юных волшебников, их выставили за дверь и больше не пускают на кухню. Все думали, что Гарри Поттер хороший волшебник, а он оказался таким плохим. И все-таки, хорошо быть богатым. Даже если ничего особо не поменялось, и я продолжаю ходить в старой мантии, чувство, когда ты точно знаешь, что у тебя в сейфе лежит небольшая гора золота, оно наполняет душу несравненным счастьем. Даже если я ничего не буду делать, и никуда не буду вкладывать эти средства, их мне хватит, чтобы безбедно жить на протяжении столетия. Но Феникс, да, Феникс – это то, о чем я мечтаю с того самого момента, как узнал, что благодаря этой редкой пташке можно стать относительно бессмертным. Время летело со скоростью света, не успел оглянуться, а уже наступил конец мая, на улице было тепло и солнечно. Близился конец учебного года, приближалась пора экзаменов. Идя по замковому коридору, я наслаждался чувством превосходства над прочими студентами. Пусть где-то законно, а где-то откровенно нарушая закон, я смог заработать огромные деньги и за время обучения добился пусть не особо выдающихся, но все же вполне значительных успехов в волшебстве. Мои волшебные навыки превосходят навыки многих чистокровных магов, которых начали учить волшебству с раннего детства. Но полностью насладиться хорошей погодой и прекрасным настроением не давала навязчивая мысль, что в этом году все идет слишком гладко. Ни тебе жутких мутантов, ни опасных артефактов у младшекурсниц. Задницей чую, что какая-то неприятность, но должна произойти, ну не бывает в Хогвартсе так, чтобы год прошел спокойно. Меня обогнал Седрик в компании Трумана и Рикета. «Святой, пойдешь с нами?» Хлопнув меня по плечу, добродушно спросил Трумен. «Лучше возьмите с собой дракона, это будет безопаснее для окружающих», шутливым тоном сказал Дигори. «Куда направляетесь?» «Нас, точнее чемпиона, пригласили посмотреть на копошение на квиддичном поле. Вроде как, именно там будет проходить третий этап турнира», пояснил Рикет. «Давайте посмотрим, надо же когда-то отдыхать». Мы вчетвером направились в сторону поля для квиддича. Раньше площадка для квиддича всегда была ровная и гладкая, а теперь на ней выстроили длинные низенькие стены, которые шли во всех направлениях и пересекали друг друга. Тут же присутствовали Виктор Крам и Флёр Делакур. «Кошмар! Они изуродовали площадку для квиддича», — возмутился Дигори. «Лабиринт из живой изгороди», — прокомментировал староста Пуффендуя. «Надо будет на метле полетать и срисовать карту для рекогносцировки». «Карта не помешает», — заметил Рикет. На поле подошел Бэгмин. «Эй, идите сюда», — позвал к себе чемпионов Люда. «Мы направились к нему, как и Флёр с Виктором. Ну, что скажете?» «Довольный собой?» – спросил Бэгмин. «Здорово растет, глядишь, через месяц футов 30 вымахает. Молодец Хагрид, это он посадил». «Ничего, ничего», – прибавил он, глядя на возмущенное лицо Седрика. «Турнир кончится, и получите вы свою площадку для квиддича назад, не волнуйтесь». «Ну что, поняли, что это такое?» «Лабиринт?» – предположил Крам. «Прямо не чемпион, а капитан очевидность», насмешливым тоном выдал я. «Точно, лабиринт. Так что, третье задание простое. Кубок трех волшебников поставит в центре, кто первый до него дотронется, тот и выиграл. Надо просто проходить лабиринт», — удивилась Флёр и отчего-то кинула на меня подозрительный взгляд. «Наверное, девушке не понравилось то, что я развел ее на колдографии. Тут будут препятствия», — потер руки Бэгмин, раскачиваясь на пятках. «Хагрид приготовит всяких волшебных существ, еще будут заклятия, ну и все такое прочее. Первыми в лабиринт войдут те, у кого больше очков». Спрашивается, и нафига было напрягаться из-за очков два тура, если они влияют лишь на время, с которого стартуешь. В начале турнира всем объявили, что победитель будет тот, у кого больше очков. Кругом сплошное наебалово. Что-то стало холодать, пойдемте в замок, вместо ответа сказал Бэгмин, после чего действительно удалился. К чемпионам подошел Барти Крауч из министерства, только на этот раз он выглядел не таким лощенным, как в прошлые разы, он был каким-то нервным и дерганым, под глазами виднелись темные круги как от нервного перенапряжения, будто он долгое время мало спал. Как продвигается подготовка, Хагрид? Так это, ответил лесник, почесывая макушку, хорошо все, мистер Крауч, в аккурат к турниру стены вымахают высоченные. Тут раздался знакомый хлопок и неподалеку появилась кореглазая домовушка с длинными обвисшими ушами. «Хозяин, венки плохая», – заверещала домовушка, венки не смогла выполнить приказа хозяина. «Хозяин Барти пропал, и венки не смогла найти хозяина. Заткнись», – резко приказал разозлившийся Крауч. «Немедленно отправляйся домой и без моего приказа оттуда не выходи». Домовушка печально всхлипнула и с хлопком трансгрессировала. По Краучу было видно, что он чем-то серьезно озабочен. Погрузившись в свои думы, он направился на выход из школы. «И что это было?» – спросил Риккит. «Домовая эльфа», – ответил Трумен. «Габриэль, тебя Крам не покусал, а то два капитана очевидность на один Хогвартс, это уже перебор. Да я понял, что домовушка, но она странная», – заговаривалась. «Говорит, не могла найти хозяина, хотя вот же она его нашла», – пояснил Риккит. «Эльфы вообще странные», – заметил Дидгари. «Есть еще предложение по прохождению лабиринта». Взгляды троицы семикурсников сконцентрировались на карлике-четверокурснике. «Это я о себе, если что. Сжечь напалмом все нахрен и спокойно дойти до кубка. Опять какая-то магловская штука?» — спросил Трумен. «Ага, во Второй мировой пользовалась популярностью. Загущенный бензин, выпускаемый струей из огнемета, легко воспламеняется, горит относительно медленно, хорошо прилипает к поражаемым объектам, в том числе и вертикальным поверхностям. Температура горения от 900 до 1500 градусов. Адская штука. Проблема только огнемет достать, поскольку их давно запретили, как опасное оружие. Меня мадам Спраут предупредила, что на этом туре запретят призывать вещи», — сказал Дидгари. «Будет допускаться только волшебник и волшебная палочка, а лабиринт накроют защитным полем, чтобы защитить зрителей и чтобы избежать возможности помощи чемпионам извне. Плохо. Может быть, ночью в лабиринте ухоронки сделать? Зашел, выкопал и жги еретиков. Могут найти. Не проще сжечь кусты инсиндия», — предложил Риккит. «Думаю, от таких простых чар кусты будут защищены», — заметил Трумен. «Тут разве что адским пламенем жечь, но тогда у Седрика сил не хватит до кубка добраться, да и самого кубка может не стать. Аппарация будет заблокирована», — уверенно заявил Трумен. «Устроители не идиоты, наверняка можно будет перелететь кусты, но без метлы это будет очень тяжело, проще так через лабиринт дойти. С картой дойти будет не проблема, полагаю, наибольшая сложность будет состоять в препятствиях и ловушках. Может, мутантов каких-нибудь поставит. Придется как следует подготовиться и действовать по обстоятельствам», — резюмировал Дидгари. «А вы пока еще подумайте». «Да что тут думать, заминировать все к чертовой матери, авось мины не найдут, а потом по очереди подрывай заряды и шагай себе спокойно по воронкам, воротя нос от кишок мутантов». «Ты не святой, нет», — протянул Дидгари, — «ты монстр». «Ага, карликовый монстр», — захрюков от смеха, — заметил Риккит. «А может быть, найти монстра первому, наложить империя, и пусть уже он расчищает путь», — не обращая внимания на смешки, — продолжаю генерировать идеи. «Адамс, твоя любовь к империи доведет тебя либо до фермерского хозяйства, либо до Аскабана», — заметил Трумен. «Но идея дельная, на крайний случай сойдет. Надеюсь, драконов там не будет». «И карликов тоже», — с надеждой произнес Дидгари. «Седрик, специально для тебя завезут батальон лилипутов. Боишься, что они тебя изнасилуют?» — спросил Риккит и заржал как конь. Габриэль тоже рассмеялся. «Да ну вас», — махнул рукой Седрик, — «дураки. Седрик, если такое случится, я покажу тебе одно движение, которое тебя спасет. Запоминай». Я встал по стойке смирно, руки по швам, затем вскинул правую руку вверх и выставил ее вперед с растопыренными пальцами. Дидгари с недоумением смотрел на меня. «Ждешь другого движения? Его не будет. Просто берешь, поднимаешь руку и упираешь лилипуту в лоб. Все, стопроцентное фаталити. Он только и сможет, что стоять и нелепо махать руками. Вот почему не бывает карликовых изнасилований». Габриэль с Энтони громко заржали, глядя на недоумевающее лицо Седрика. Вскоре и до Дикгори дошло, что я шучу, и он присоединился к приятелям. Глава 30. Наступившее лето радовало теплой погодой. Экзамены пролетели одним мгновением, на этот раз я был к ним хорошо подготовлен. На трансфигурации было превращение живого в живое, что мне после упражнений по развитию анимагии постоянной трансфигурации далось легко и просто, за что МакГонагаллу ничего не оставалось, как поставить превосходно. Чары тоже вышли, как положено, за что получил очередное превосходно. На зельеварении чуть не подвела память, которая хоть и стала лучше, но мне попалось сложное противоядие, которое мы варили всего один раз. Противоядие чуть не запорол, пришлось выправлять зелье, из-за чего оно получилось среднего качества, за что с ней без зазрения совести поставил выше ожидаемого. На Затиаластер Грюм устроил со мной дуэль без правил, и я продержался против него целых 20 секунд, за что получил превосходно. Надо заметить, что такой оценки у бывшего Аврора удостоились считанные единицы студентов. Руны и нумерологию без проблем сдал на превосходно, а уж гербологию с учетом того, что у профессора Спраутья в любимчиках, сам Будда велел сдать на превосходно. Из-за турнира трех волшебников в этом году отправление Хогвартс-экспресса ожидается позже обычного. Я решил на этом туре не торговать, поскольку надоело, хотелось просто отдохнуть. Но поскольку на статуэтки перевел все запасы бронзы, добытые на свалке, плюс нагнал много самогонки, то оставлять все это пылиться меня бы задушил личный хомяк. Пришлось заключать контракт с Джинни Уизли, но рыжая девица в край обнаглела. Похоже, что она почувствовала мое нежелание торговать и выторговала целых 5%. Я снабдил девочку фляжкой с расширением, заваркой, бутылками с алкоголем и статуэтками, после чего спокойно вздохнул. 23 июня ко мне подошел Эдриан Пьюси. «Привет, Адамс», улыбаясь, сказал он. «Какие планы на завтра? Напиться и забыться? Для разнообразия можно еще турнир посмотреть». «Что, неужели даже не будешь заниматься торговлей?» — удивленно вопросил Пьюси. «Надоело. Деньги, деньги. Все время вокруг одни лишь деньги. Надо и о душе подумать, а то в последний раз отдыхал, Будда знает когда». «В таком случае есть эксклюзивное предложение», — таинственно произнес Пьюси, перейдя на шепот. «Перед турниром состоится небольшая тематическая свингер-вечеринка, вход только для своих. Тема вечеринки — Гарри Поттер и Флёр де Лакур. Девушкам удалось раздобыть волос чемпионки, а вот волосами Поттера придется озаботиться самостоятельно. Это не проблема, он даже зелья для непригодности частей тела в ритуалах не пьет. Боюсь, он на таком даже не знает. А всего-то и надо что пить раз в полгода и стоит недорого. Во-во», — подтвердил Пьюси, загадочно улыбнувшись. «Эта француженка такой же беспечной фифой оказалась. Сам понимаешь, все анонимно. Планируется до 7 Гарри Поттеров и до 10 Делакур. Да чтобы я такую групповуху пропустил, да не в жизни. Но, меня беспокоит вопрос, почему Поттер? С Делакур все понятно, она чемпионка и красивая. Почему не Седрик? Ну, ты даешь, Гарри!» — воскликнул Пьюси. «Несмотря на то, что Седрик чемпион, Поттер все-таки герой магической Британии. К тому же Дикгори чистокровный, техникой безопасности не пренебрегает, и его волосы будут непригодны для оборотки. Где и когда?» — «За полтора часа до турнира», — сообщил Пьюси. «Девушкам хочется на кое-что сесть и турнир посмотреть. Место встречи на свежем воздухе, поляна возле раскидистого дуба в 10 минутах ходьбы к югу». «Знаю, видел такое дерево». На следующий день, 24 июня, я находился в самом радужном настроении. В кармане была заготовлена одежда и очки в стиле Гарри Поттера. Даже свою сумку внешне удалось замаскировать под сумку очкарика. Вместо того, чтобы идти на ужин, я направлялся заниматься кое-чем более интересным. От предвкушения улетного отдыха я мурлыкал под нос прилипчивую мелодию, а шириной улыбки мог поспорить с самим Локхартом. Я зашел за довольно широкое дерево, разделся, принял оборотное зелье с волосом Поттера и переоделся в его одежду. Нацепив на нос очки и сложив свою одежду в сумку, насвистывая Марсельезу, я вышел из-за дерева. Стоило пройти метров 100 в сторону нужной тропинки, как мне наперерез вышел сотрудник министерства Бартикрауч. Увидев меня, он очень удивился и сильно обрадовался, словно искал этой встречи, но не ожидал, что она произойдет так рано. Взгляд мужчины был немного безумный, а лицо расплылось в широкой улыбке. «Гарри Поттер», — радостно заявил Крауч, — «как я рад вас видеть. Не ожидал, что мы с вами так быстро встретимся». «Да-да, привет и все такое. Я попытался обойти мужчину, но он сделал шаг в бок, преграждая путь. «Мистер Поттер, мне с вами надо кое-что обсудить», — произнес Крауч. «Прошу вас, пройдемте со мной. Автографы раздаю по воскресеньям, с мужиками не сплю, болт 20 сантиметров, на груди помадой не распишусь», — выпалил я. «Всего доброго, мистер Крауч, я спешу». «Куда же вы так спешите?» — спросил удивленный от подобного напора Крауч. «Вот же говнюк, прилип ко мне как банный лист. Чего ему надо от Поттера? Гомик что ли? Хотя нет, тут кое-что похуже может быть. Мало того, что гомик, так к тому же любитель маленьких мальчиков». Мужчина продолжал перегораживать мне дорогу. «Я же сказал, под хвост не даю. Слышь, мужик, свали в туман, а то закричу не своим голосом, что педофилы анальной девственности лишают. Тебе потом с такой репутацией в министерстве работать. Оно таки вам надо?» Мужчина впал в ступор, чем я тут же воспользовался, быстро обогнув его, продолжил путь к заветной поляне, надеясь на то, что Крауч не станет за мной гоняться, словно юнец, все же возраст у мужика уже не тот, чтобы в догонялки играть. Но, видимо, не судьба. Крауч резко нагнал меня и с силой схватил за плечо. Может парализовать его и пусть потом Поттер объясняется, хотя, все же министерская шишка, если сильно копать будут, могут и на меня выйти. Скажут, что я напал, а не защищался и хрен что докажешь. Может быть этот тип, наконец, от меня отвалит, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, злобно произнес мужчина. Его лицо перекосило безумная гримаса, полная ненависти и злобы. Мужик, ты совсем охренел? Я набрал полные легкие воздуха и громко заорал. Помогите, насилуют, педофилы атакуют, империя, выкрикнул Крауч, как-то слишком быстро выхватив волшебную палочку, видимо, из наручной кобуры. Заткнись, выродок, злобно выкрикнул он. Ну, вот и все, приплыл котенок, доигрался, надо было валить гада, а там уже смылся бы. Нет же, стал сомневаться. Тьфу, старый, совсем ты расслабился, а ведь задница предчувствовала неприятности, но чтобы настолько серьезные и в прямом смысле на себя саму. В теле почувствовалась эйфория, хотелось подчиняться любым приказам мужчины, и даже навыки окклюменции не помогли как следует сопротивляться внушению. «Следуй за мной», — произнес Крауч. Крауч забрал у меня официальную волшебную палочку и быстро пошел по тропинке вглубь леса. Я безропотно следовал за ним, и даже направив всю свою волю на борьбу с внушением, не сумел его побороть. Все-таки империя — ужасное заклинание, оно способно почти мгновенно превратить человека в полного раба, послушного воле волшебника. Тело словно перестает тебе принадлежать, будто ты в нем сторонний наблюдатель. Я прекрасно соображаю, но чертово тело слушается лишь приказов этого долбанного Крауча. Итак, если вас имеют, остается лишь расслабиться и получить удовольствие, но как-то мне совершенно не хочется этого. Я еще слишком молод для гомосятины, подумаешь, всего-то за сотню лет перевалило, в душе мне всегда 20. Нет, отпустите меня, дяденька, я вас всего-навсего на кол посажу, и труп в лесочке прикопаю. Стой, приказал Крауч, пройдя некоторое расстояние. Мужчина крепко схватил меня за плечи и отпарировал. Я испытал несколько не самых приятных секунд, когда внутренности словно скрутились в тугой узел, а затем расставились по местам. Мы оказались явно не возле Хогвартса, местность ничем не напоминала Шотландию. Не было гор, окружавших замок, зато было темное густо заросшее кладбище, посередине которого мы стояли. Справа за огромным тисом чернел силуэт небольшой церкви. Слева – холм, на склоне которого стоит старый красивый особняк.